Глава 5. Из трех подарков, которые в тот вечер Питер Холмс привез жене, больше всего ее обрадовал манеж. Новехонький манежик, светло-зеленый, с несколькими рядами нанизанных на проволоку ярких разноцветных колец. Еще не войдя в дом, Питер оставил его на лужайке и позвал Мэри. Она вышла, придирчиво осмотрела покупку, проверила устойчивость. Не сможет ли малышка его опрокинуть, повалить на себя? «Надеюсь, краска держится прочно. Ты же знаешь, Дженнифер пробует сосать все, что попадется. А зеленая краска такая вредная, в нее входит медный купорос». «Я спрашивал в магазине», — успокоил жену Питер. «Это не масляная краска, это особенная. Чтобы ее слизнуть, ребенку нужна слюна пополам с ацетоном». Дженнифер почти со всех игрушек обсосала краску. Мэри немного отступила, оглядела манежек. «Такой приятный цвет. Очень подойдет к занавескам в детской». «Я так и думал», — сказал Питер. «Там был еще голубой манеж, но я подумал, что тебе этот больше понравится». «Мне очень нравится». Мэри обняла мужа, поцеловала. «Чудесный подарок. Ты, наверное, совсем измучился с ним в трамвае. Большущее спасибо». «Ничуть я не измучился», — Питер ответил поцелуем. «Я так рад, что тебе понравилось». Мэри пошла в дом за дочкой, усадила ее в манеж. Потом они понемножку выпили и посидели на лужайке возле манежа. Курили и смотрели, как поведет себя дочка на новоселье. Крохотная лапка крепко уцепилась за столбик манежа. «Смотри, ей теперь есть за что держаться. Вдруг она слишком рано начнет вставать на ножки?» — встревожилась Мэри. «Ведь без этого она еще не скоро научилась бы ходить. А когда маленькие начинают ходить раньше времени, они растут кривоногими». «Думаю, можно этого не бояться», — возразил Питер. «Я хочу сказать, у всех детей бывают такие манежи. И у меня был когда-то, а я ведь не вырос кривоногим». «Да, наверное, если бы не манеж, она нашла бы другую опору. Держалась бы за стул, мало ли». Когда Мэри пошла купать и укладывать малышку, Питер отнес манеж в дом и расставил в детской. Потом накрыл стол к ужину. Потом вышел на веранду и постоял, нащупывая в кармане красные коробочки, и спрашивая себя, как же, черт возьми, вручить жене еще и эти подарки. Наконец вернулся в дом и налил себе виски. Он вручил их тот же вечер, незадолго до того, как Мэри, прежде чем им лечь спать, еще раз подняла девочку. Он сказал, запинаясь: «Пока я не ушел в рейс, мне надо еще кое о чем с тобой поговорить». Мэри подняла на него глаза. «О чем?» «Насчет лучевой болезни, которой сейчас люди болеют. Есть вещи, которые тебе следует знать». «А это?» — с досадой перебила Мэри. «До сентября еще далеко. Не хочу я про это говорить». «Боюсь, поговорить надо». «Не понимаю, с какой стати. Когда придет время, тогда мне все и скажешь. Когда мы будем знать, что это близко? Миссис Хилдред говорит, ее мужу кто-то сказал, что в конце концов до нас не дойдет. Вроде оно движется все медленнее, нас это не коснется». «Не знаю, с кем там говорил муж миссис Хилдред, но только это сплошное вранье. До нас дойдет, будь уверена. Может быть, в сентябре, а может быть и раньше». Мэри широко раскрыла глаза. «По-твоему, мы все заболеем?» «Да», — сказал Питер, — «мы все заболеем этой болезнью, и все от нее умрем. Поэтому я и хочу тебе кое-что объяснить». «А разве нельзя объяснить попозже, когда уж мы будем знать, что это и правда нас не минует?» Питер покачал головой. «Лучше я скажу теперь. Понимаешь, вдруг меня в это время здесь не будет. Вдруг все пойдет быстрее, чем мы думаем, и я не успею вернуться из рейса. Или со мной что-нибудь случится. Попаду под автобус, мало ли». «Никаких автобусов больше нет», — негромко поправила Мэри. «Это ты про свою подводную лодку?» «Пусть так. Мне куда спокойнее будет в походе, если я буду знать, что ты совсем разбираешься лучше, чем сейчас». «Ну ладно, рассказывай», — нехотя уступила Мэри. Питер задумался, заговорил не сразу. «Рано или поздно все мы умрем. Не думаю, что такая смерть много хуже любой другой. Дело в самой болезни. Сперва мутит, а потом и впрямь начинает тошнить. И это не проходит. Что не съешь, тебя выворачивает наизнанку. В желудке ничего не удерживается. Понос становится хуже и хуже. Может немножко полегчать, а потом опять все сызнова. Под конец совсем ослабеешь. Ну и умираешь. Мэри выдохнула длинную струю дыма. «И долго все это тянется?» «Я не спрашивал. Думаю, у всех по-разному. Дня два, три. А если на время поправишься, пожалуй, что 2-3 недели». Помолчали. «Много почкотни», — сказала наконец Мэри. «Наверное, если все захворают сразу, так и помочь некому. Ни докторов не будет, ни больниц». «Думаю, так. Думаю, тут каждый воюет в одиночку». «Но ты будешь здесь, Питер». «Да», — успокоил он. «Я говорю просто на всякий случай. 1 на 1000». «Но если я окажусь одна, кто присмотрит за Дженнифер?» «Давай пока не говорить о Дженнифер, о ней после». Питер наклонился к жене. «Вот что главное, родная. Выздороветь нельзя. Но незачем умирать в грязи. Когда все станет худо, можно умереть пристойно». Он достал из кармана меньшую из 2 красных коробочек. Мэри впилась в нее взглядом. Прошептала: «Что это?» Питер открыл коробочку, вынул пластиковый пузырек. «Это бутафория», — сказал он. «Пилюльки не настоящие. Голди дал мне их, чтобы показать тебе, что надо делать. Берешь одну и запиваешь, чем угодно. Что тебе больше нравится? А потом ложишься — и конец». «И умираешь?» Сигарета в пальцах Мэри погасла. Питер кивнул. «Когда станет совсем скверно, это выход». «А вторая пилюля зачем?» — шепотом спросила Мэри. «Запасная. Наверное, ее дают на случай, если ты одну потеряешь или со страха выплюнешь». Мэри молчала, не сводя глаз с красной коробочки. «Когда придет время, об этом прямо скажут по радио. Тогда просто надо пойти в аптеку Голди и спросить у девушки за прилавком такую коробочку, чтобы была дома, у тебя под рукой. Тебе дадут. Их будут давать всем, кто захочет». Мэри бросила погасшую сигарету, потянулась и взяла у Питера коробочку. Прочитала напечатанные черными буквами наставления и, наконец, сказала: «Питер, как бы худо мне ни было, я так не смогу. Кто тогда позаботится о Дженнифер?» «От этой болезни никто не уйдет. Ни одно живое существо. Собаки, кошки, дети — все заболеют. И я, и ты, и Дженнифер». Мэри посмотрела на него с ужасом. «И Дженнифер тоже заболеет этой холерой?» «Да, родная. Этого никому не миновать». Мэри опустила глаза. «Что за гнусность?» — сказала яростно. «Мне не так уж обидно за себя, но это просто подло». Питер попытался ее утешить. «Всех нас ждет один конец. Мы с тобой потеряем многие годы, которые надеялись прожить, а Дженнифер и вовсе не узнает жизни. Но она не будет мучиться. Когда никакой надежды не останется, ты ей это облегчишь. Надо будет собраться с духом, но ты ведь храбрая. Вот что тебе придется сделать, если я к тому времени не вернусь». Он достал 2 красную коробочку и начал объяснять, как обращаться с шприцем. Жена смотрела на него со все возрастающей враждебностью. «Я плохо понимаю», — сказала она сердито. «Ты что же, стараешься растолковать, как мне убить Дженнифер?» Он понимал, что буря не миновать, и надо ее выдержать. «Да, верно», — сказал он. «Если станет необходимо, придется тебе это сделать». И тут ее взорвало. «По-моему, ты сошел с ума», — гневно воскликнула она. «В жизни я ничего подобного не сделаю, как бы Дженнифер не болела. Буду заботиться о ней до последнего. Ты, видно, совсем помешался. Ты ее не любишь, вот и все. Никогда ты ее не любил. Она тебе всегда была помехой. Она тебе просто надоела, а мне не надоела. Вот ты мне надоел. Надо же, до чего дошло. Ты мне объясняешь, как ее убить?» Мэри вскочила, бледная от бешенства. «Скажи еще хоть слово, и я тебя убью». Никогда еще Питер не видел жену такой. Он тоже поднялся. «Как знаешь», — сказал он устало. «Не хочешь этим пользоваться? Не надо». «Тут что-то кроется», — со злостью продолжала Мэри. Ты обманщик. Ты хочешь, чтобы я убила Дженнифер и покончила с собой. Хочешь от нас избавиться, а сам идешь к другой женщине». Такого оборота Питер не ждал. «Не будь дурой», — резко перебил он. «Если я вернусь, я и сам приму это зелье. А если не вернулся, если в такое время ты осталась одна, значит, я уже мертвый. Пошевели, наконец, мозгами, сообрази. Это будет значить, я уже мертвый». Мэри молча, сердито смотрела на него в упор. «Подумай лучше вот о чем. Вдруг Дженнифер проживет дольше тебя». Питер поднял первую из красных коробочек. «Ты можешь выбросить это в мусорное ведро. Можешь сопротивляться болезни изо всех сил до самой смерти, а Дженнифер будет еще жива. Представь-ка себе, она живет еще несколько дней, лежит в кроватке, вся перепачканная, и захлебывается рвотой, и плачет. А ты лежишь рядом на полу, мертвая, и некому ей помочь. В конце концов, ясное дело, она умрет. Хочешь для нее такой смерти? А вот я не хочу». Он отвернулся. «Подумай-ка об этом, и не будь такой бестолковой дурехой». Мэри молчала. На мгновение Питеру показалось, сейчас она упадет, но он был так зол, что не подошел ее поддержать. «Пора тебе проявить хоть на грош мужества и посмотреть правде в глаза», — сказал он. Мэри повернулась и выбежала вон. Почти сразу до него донеслись из спальни ее рыдания. Но он не пошел к ней. Он налил себе виски с содовой, вышел на веранду, опустился в шезлонг и сидел, глядя на море. Черт побери женщин, живут, укрытые от суровой действительности, в своем воображаемом розовом мирке. Будь они способны посмотреть правде в глаза, они были бы опорой мужчине, верной, надежной опорой. А когда жена цепляется за свой воображаемый мирок, она просто жорнов на мужниной шее. Около полуночи, после третьей порции виски, Питер пошел в дом, в спальню. Мэри лежит в постели. Свет погашен. Боясь ее разбудить, Питер разделся в темноте. Мэри лежала к нему спиной. Он отвернулся от нее и уснул. Виски помогло. А среди ночи часа в два проснулся и услышал рядом ее всхлипывание. Питер протянул руку, утешая. Все еще всхлипывая, она повернулась к нему. «Прости, Питер, я была такая дура». О красных коробочках больше не говорили, но наутро Питер положил их в домашнюю аптечку в ванной, засунул поглубже. Они не слишком бросались в глаза, но Мэри никак не могла вовсе их не заметить. И каждый приложил записку с объяснением, что это бутафория, и где и как можно будет получить настоящую. И каждую записку закончил несколькими словами, полными любви. Ведь очень возможно, что она их прочтет, когда его уже не будет в живых. Настал март, а все еще держались по-летнему погожие славные деньки. Из команды «Скорпиона» больше никто не заболел корью. Переоборудование лодки продвигалось быстро. У механиков верфи, в сущности, не было другой работы. Питер Холмс спилил еще одно дерево. Разделал на дрова. Сложил их так, чтобы к зиме высохли и годились в печку. И принялся корчевать пни, готовя землю под огород. Джон Осборн завел свой «Феррари» и выехал на дорогу. В эти дни автомобильная езда не запрещалась. Не всякий мог разжиться бензином, ведь считалось, что горючего в стране нет. Запасы, хранившиеся для больницы врачей, уже истощились. Однако на дорогах изредка еще могла промелькнуть случайная машина. Когда с горючим стало туго, каждый владелец автомобиля постарался припрятать у себя в гараже или в каком-нибудь укромном местечке канистру-другую. И если уж доходило до крайности, черпал из этих запасов. Появление Осборнова «Феррари» на дороге не требовало вмешательства полиции, даже когда нога его скользила на непривычной педали акселератора, и посреди города, на Берг-стрит, он вдруг включал вторую скорость — 85 миль в час. Если при этом он кого-нибудь не задавит, не станет полиция придираться к такой мелочи. И он никого не задавил, но перепугался изрядно. В округе Саут-Джипсленд, близ городка Турадин, находился автодром некоего клуба гонщиков-любителей. Это была широкая асфальтированная дорога, которая никуда не вела. В частных владениях, недоступная для посторонней публики. Был на ней один участок, прямой как стрела, и немало крутых изгибов и поворотов. Изредка и теперь еще здесь устраивались гонки, почти без зрителей. Им не на чем было сюда добираться. Где азартные любители гонок брали горючее, оставалось тщательно хранимым секретом, вернее, множеством секретов. Похоже, у каждого был свой тайник. Джон Осборн припрятал в огороде у своей матери 8 канистр первоклассного горючего для гоночных машин. Джон Осборн ездил на автодром на Феррари несколько раз. Сначала тренироваться, а потом и участвовал в гонках, но только в гонках на короткие расстояния, экономил горючее. Эта машина прибавила смысл его существованию. Прежде он вел жизнь ученого, человека, который обдумывает свои теории в стенах кабинета или, в лучшем случае, в лаборатории. Действовать ему не приходилось. Он не привык рисковать, не встречался с опасностью, и оттого жизнь его была бедной, неполной. Когда его призвали к научной работе на подводной лодке, он был радостно взволнован неожиданным поворотом житейской колеи, однако втайне отчаянно боялся каждого погружения. Во время похода на север ему удалось владеть собой и выполнять свои обязанности, почти не выказывая нервного напряжения, но о предстоящем плавании, почти месяц под водой, он не мог думать без ужаса. С покупкой Феррари все стало по-другому. Вести такую машину — это всякий раз захватывало. На первых порах водитель он был неважный. Разгонялся на прямой дороге примерно до 150 миль в час, а надежно сбросить скорость перед поворотом не удавалось. Поначалу при каждом повороте он ставил на карту жизнь, дважды машину заносило, и он оказывался на поросшей травой обочине, дрожащий, бледный, вне себя от стыда. Надо же так варварски обращаться с машиной. После каждого короткого пробега или тренировки он понимал, сколько наделал ошибок. Такое повторять нельзя, ведь он лишь чудом остался жив. Острота этих ощущений увлекала его, поглощая все мысли. Даже предстоящий рейс «Скорпиона» больше не страшил. Никакая опасность не сравнится с теми, с какими играет он на своей гоночной машине. Это плавание стало казаться лишь нудной работой. Придется на нее угробить долю драгоценного времени. А затем он вернется в Мельбурн и оставшиеся 3 месяца до самого конца посвятит автомобильным гонкам. Как все остальные гонщики, он немало времени тратил на поиски еще припрятанных кое-где запасов горючего. Сэр Дэвид Хартман провел совещание, как это было загодя условлено. На совещание отправился Дуайт Тауэрс, капитан «Скорпиона», и взял с собой офицера связи Холмса. И еще специалиста по радио и электронике, лейтенанта Сандерстрома, ведь почти наверняка речь зайдет о радиосигналах из Сиэтла. От ученых присутствовали директор Нон Пи и Джон Осборн, был здесь комендант порта с помощником и, наконец, один из секретарей премьер-министра. Открывая совещание, главнокомандующий военно-морскими силами сказал о сложностях задуманной операции. «Я хотел бы, и таково прямое указание премьер-министра, чтобы «Скорпион» во время похода не подвергал себя чрезмерной опасности. Прежде всего, нам нужны результаты научных наблюдений, ради них мы и посылаем подводную лодку. Поскольку антенна лодки невысока, а идти почти все время надо будет с погружением, мы не можем ждать постоянной радиосвязи. Уже по одной этой причине «Скорпион» должен благополучно вернуться, иначе вся операция потеряет смысл. Кроме того, ваша лодка — единственное оставшееся у нас судно дальнего действия, пригодное для связи с Южной Америкой и Южной Африкой. Учитывая все это, я внес коренные изменения в маршрут, который мы обсуждали на предыдущем нашем совещании. Обследование Панамского канала отменяется. Сан-Диего и Сан-Франциско также отменяются. Там всюду могут быть минные поля. Капитан Тауэрс, не скажете ли вы нам вкратце, какие у вас соображения насчет минных полей? Дуайт коротко изложил, что ему известно о минах и что неизвестно. Сиэтл нам доступен, и весь Пьюгетский пролив тоже. И Пёрл-Харбор. Думаю, незачем особенно опасаться мин вокруг залива Аляски. Вряд ли их ставили там, где льды всегда в движении. В тех широтах льды сами по себе задача непростая. Скорпион ведь не ледокол. И все же, я полагаю, мы можем попробовать туда пройти без особого риска для лодки. Если не удастся пройти до 60-й широты, что ж, сделаем все, что в наших силах. Думаю, мы сумеем выполнить почти все, что вам желательно. И опять пошел разговор о радиосигналах, все еще доносящихся откуда-то из района Сиэтла. Сэр Филипп Гудл, директор НОН-ПИ, предъявил сводку передач, полученных после войны. «В большинстве эти сигналы непонятны», — сказал он. «Они поступают через неопределенные промежутки времени, больше зимой, чем летом. Частота 4,92 МГц». Тут специалист по радиотехнике сделал пометку в своих записях. «За все время перехвачено 169 передач. Из них в трех можно было различить сигналы по азбуке Морзе, всего 7 сигналов. В двух случаях явно распознавались английские слова, по одному в каждой передаче. Все остальное в этих передачах расшифровке не поддается. Если кто-нибудь хочет взглянуть, записи при мне. Понятные два слова — вода и связь». «Сколько в целом часов продолжались передачи?» — спросил сэр Дэвид Хартман. «Около 106 часов». «И за все это время только два понятных слова, остальное не внятится». «Совершенно верно. Думаю, что и в этих двух словах смысла нет. Вероятно, передачи — случайность. В конце концов, если несчетное множество обезьян станет барабанить на несчетном множестве пишущих машинок, какая-нибудь из них напечатает комедию Шекспира. По-настоящему выяснить требуется одно — каким образом вообще возникают эти передачи? Очевидно, еще существует какой-то источник электрической энергии. Возможно, тут действуют и какие-то люди. Это маловероятно, но все может быть». Лейтенант Сандерстром наклонился к своему командиру, что-то ему шепнул. Дойд объявил во всеуслышание: «Мистеру Сандерстрому известны радиостанции тех мест». «Не уверен, что знаю все», — застенчиво сказал лейтенант Сандерстром. «Лет 5 назад я проходил на острове Санта-Мария практику по морской связи. Передачи шли в том числе на частоте 4,92 МГц». «А где этот остров?» — спросил адмирал. «Совсем рядом с Бремертоном, в Пьюгетском проливе, сэр. Там на побережье есть еще несколько станций, а здесь находится главная во всем районе школа морской связи». Капитан Тауэрс развернул карту и показал пальцем. «Вот этот остров, сэр. Его соединяет с материком мост. Он ведет к Манчестеру, совсем рядом с Клемским заливом». «И велик ли радиус действия этой станции на Санта-Марии?» — спросил адмирал. «Наверное, не знаю, но, думаю, передачи можно поймать в любой точке земного шара», — был ответ. «Станция и выглядит как кругосветная. Очень высокие антенны?» «Очень, сэр. Антенны такие, есть на что посмотреть. Я так думаю, эта станция — часть системы постоянной связи, которая охватывает весь Тихий океан. Но наверняка не скажу. Я только учился в школе связи». «Вам не случалось связываться с этой станцией напрямую с какого-нибудь корабля, где вы служили?» «Нет, сэр. Мы работали на других частотах». Поговорили еще о технике радиосвязи. «Если это и впрямь окажется Санта-Мария, пожалуй, нам нетрудно будет обследовать остров», — сказал наконец Дуайт и мельком глянул на основательно изученную еще прежде карту, проверяя себя. «Глубина совсем рядом с островом — 40 футов. Пожалуй, мы даже сможем остановиться у самой пристани. На крайний случай у нас есть надувная лодка. Если уровень радиации не чересчур высок, можно будет ненадолго послать человека на берег, разумеется, в защитном костюме». «Пошлите меня!» — с готовностью вызвался лейтенант Сандерстром. «Я там все ходы и выходы знаю». На то мы порешили и стали обсуждать теорию Йоргенсена. Какими научными наблюдениями можно подтвердить ее или опровергнуть? После совещания Дуайт встретился с Мойрой Дэвидсон, они собирались вместе пообедать. Она заранее выбрала скромный ресторан в центре. Дуайт пришел туда первым. Она появилась с небольшим чемоданчиком в руках. Поздоровались, и Дуайт предложил Мойре перед обедом выпить. Она попросила коньяку с содовой. Дуайт, заказывая, спросил ее: «Двойную порцию?» «Нет, обычную», — был ответ. Дуайт, не выразив ни удивления, ни одобрения, кивнул официанту. Глянул на чемоданчик. «Ходили по магазинам?» «По магазинам?» — — возмутилась Мойра. — Это я-то, воплощенный добродетель? — Прошу прощения. Собрались куда-нибудь съездить? — Нет. Мойра явно наслаждалась его любопытством. — Угадайте с трех раз, что тут в чемодане? — Коньяк. — Нет, коньяк уже во мне. Дуайт чуть подумал. — Большой острый нож. Вы намерены вырезать из рамы какую-нибудь картину на библейский сюжет и повесить ее у себя в ванной? — Не то. Угадывайте в последний раз. — Ваше вязание. — Я не умею вязать. Не признаю никаких успокоительных занятий. Пора бы вам это знать. И подали коньяк и содовую. — Ладно, сдаюсь, — сказал Дуайт. — Так что же у вас тут? Мойра открыла чемоданчик. Внутри лежали репортерский блокнот, карандаш и учебник стенографии. Дуайт широко раскрыл глаза. — Послушайте, неужели вы взялись изучать эту штуковину? — А чем плохо? Вы же сами мне посоветовали. Дуайту смутно вспомнилось, что однажды от нечего делать он и правда сказал ей, занялась бы стенографией. — Вы что же, берете уроки? — Каждое утро. Мне надо быть на Рассел-стрит в половине десятого. Я и половина десятого. Приходится вставать, когда и семи еще нет. — Прямо беда, — усмехнулся Дуайт. — А зачем вам это? — Надо же чем-то заняться. Мне надоело боронить навоз. — И давно вы этим занимаетесь? — 3 дня. Делаю огромные успехи. Вывожу загогулины, кого угодно перезагогулю. — А вы, когда пишете, понимаете, что загогулины означают? — Пока нет, — призналась Мойра и отпила глоток. — Для этого надо еще много работать. — Вы на машинке учитесь печатать? — Мойра кивнула. — И счетоводству тоже. Все премудрости сразу. Дуайт посмотрел на нее с удивлением. — Когда вы все это одолеете, из вас выйдет классный секретарь. — На будущий год, — сказала Мойра. Через год я смогу получить отличное место. — И много народу там учатся. — Это что же, школа или курсы? Она кивнула. — Я и не думала, что будет так много. Пожалуй, только вдвое меньше, чем бывало обычно. Сразу после войны учащихся было раз-два и обчелся, и почти всех преподавателей уволили. А теперь поступает все больше народу, и уволенных придется вернуть. — Значит, приходят новые ученики. — Больше подростки. Я среди них себя чувствую бабушкой. Наверное, дома они надоели родным, вот их и заставили заняться делом. Мойра чуть помолчала, потом прибавила. — И в университете то же самое. Сейчас куда больше слушателей, чем было несколько месяцев назад. — Вот уж не ждал такого оборота, — сказал Дуайт. — Сидеть дома — скука, — объяснила Мойра. — А на этих уроках встречаются все друзья-приятели. Дуайт предложил ей выпить еще, но Мойра отказалась, и они прошли в зал обедать. — Вы слышали про Джона Осборна и его машину? — спросила Мойра. Дуайт рассмеялся. — А как же, он мне ее показывал. — Наверное, он всем и каждому ее показывает, кого только зазовет. — Отличная машина. Джон сошел с ума. В этой машине он разобьется насмерть. — Ну и что? — сказал Дуайт, принимаясь за бульон. Лишь бы он не разбился прежде, чем мы уйдем в рейс. Он получает массу удовольствия. — А когда именно вы уходите? — Думаю, примерно через неделю. — Это очень опасный поход, — негромко спросила Мойра. Короткое молчание. — Нет, почему же, — сказал Дуайт. — С чего вы взяли? — Вчера я говорила по телефону с Мэри Холмс. Похоже, Питер ей сказал что-то такое, что ее встревожило. — О нашем походе. — Не прямо о нем. По крайней мере, так мне кажется. Вроде он собирался написать завещание. — Это всегда разумно, — заметил Дуайт. — Каждому следует составить завещание, то есть каждому женатому человеку. Подали жаркое. — Скажите же мне, очень это опасно, — настойчиво повторила Мойра. Дуайт покачал головой. — Это очень долгий рейс. Мы будем в плавании почти 2 месяца и примерно половину времени под водой. Но это не опаснее, чем любая другая операция в Северных морях. Он чуть помолчал. Там, где, возможно, был ядерный взрыв, подводной лодке рыскать всегда опасно. Особенно с погружением. Никогда не знаешь, на что наткнешься. Морское дно сильно меняется. Можно напороться на затонувшие суда, о которых и не подозревал. Надо пробираться между ними поосторожнее и глядеть в оба. Но нет, не сказал бы, что рейс опасный. «Возвращайтесь, целый и невредимый, Дуайт», — тихо сказала Мойра. Он весело улыбнулся. «Ясно, я вернусь целый и невредимый. Нам дан такой приказ. Адмирал желает заполучить нашу лодку обратно». Мойра со смехом откинулась на спинку стула. «Вы просто невозможный. Только я начну разводить сантименты, вы их прокалываете, как воздушный шарик». «Наверное, я-то не сентиментален. Шерон всегда это говорит». «Вот как?» «Ну да, она даже всерьез на меня сердится». «Неудивительно», — заявила Мойра. «Я очень ей сочувствую». Пообедали, вышли из ресторана и отправились в Национальную галерею, где открылась выставка духовной живописи. Все картины писаны были маслом, большинство в модернистской манере. Тауэрс и Мойра обошли часть галереи, отведенную под 40 выставленных картин. Девушка смотрела с интересом, моряк откровенно ничего в этой живописи не понимал. Оба несколько терялись перед снятиями с креста в зеленых тонах и поклонениями волхвов в розовых. Перед 5 или 6 полотнами, трактующими войну в религиозном духе, они немного поспорили. Постояли перед картиной, заслужившей первую премию — «Скорбящий Христос на фоне разрушенного города». «В этом что-то есть», — сказала Мойра. «На сей раз я, пожалуй, согласна с членами жюри». «А, по-моему, это мерзость». «Что вам тут не нравится?» Дуайт в упор разглядывал картину. «Все не нравится. Это же насквозь фальшиво. Ни один пилот, если он в здравом уме, не полетит так низко, когда вокруг рвутся водородные бомбы. Он бы просто сгорел». «Но композиция хороша, и цветовая гамма тоже», — возразила Мойра. «Да, конечно, а сюжет фальшив». «Почему?» «Если вот это должно изображать здание АРПК, ваш художник посадил Бруклинский мост на сторону Нью-Джерси, а Empire Building — в самую середину Центрального парка». Мойра заглянула в каталог. «Тут вовсе не сказано, что это Нью-Йорк. Какой бы город он ни хотел изобразить, все тут фальшиво. Это не может так выглядеть». Дуайт чуть подумал. «Чересчур театрально». Отвернулся, брезгливо поглядел по сторонам. «Все это не по мне». «Разве вы не ощущаете в этих полотнах духа веры?» — спросила Мойра. «Странно. Он ведь постоянно ходит в церковь. Казалось бы, выставка должна его тронуть». Дуайт взял ее под руку. «Я не набожен. Виноват я сам, а не художники. Они смотрят на все по-другому». Они вышли из зала. «А вообще вы любите живопись?» — спросила Мойра. «Или смотреть на картины вам скучно?» «Совсем не скучно. Мне нравятся живые краски, чтобы картина меня не поучала. Вот есть такой художник Ренуар, правильно?» Мойра кивнула. «В музее есть несколько полотен Ренуара. Хотите посмотреть?» Они прошли в раздел французской живописи, и Дуайт постоял несколько минут, глядя на реку и на затененную деревьями улицу рядом с нею, на белые дома и магазины. Все очень красочное и очень французское. «Вот такие картины мне по душе», — сказал он. «На такое я могу смотреть без конца». Они еще некоторое время бродили по галерее, разглядывали картины, болтали. Потом оказалось ей пора. Мать не совсем здорова, и Мойра обещала вернуться вовремя и приготовить чай. Дуайт отвез ее трамваем на вокзал. В толчье у вокзального входа она обернулась к нему. «Спасибо за обед и за весь этот день. Надеюсь, другие картины вознаградили вас за те, что в религиозном духе». Дуайт засмеялся. «Безусловно, вознаградили. Я не прочь прийти сюда еще раз и поглядеть на них. А религия — это не по моей части». «Но ведь вы постоянно ходите в церковь». «Ну, это совсем другое дело». Сказано решительно, да и спорить с ним здесь, в толпе, пробовать не стоило. Она спросила только. «Мы еще увидимся до вашего отъезда». «Днем я почти все время буду занят», — ответил Дуайт. «Можно как-нибудь вечером сходить в кино. Но чем скорее, тем лучше. Мы отбываем, как только закончатся все работы на борту, а они сейчас ведутся полным ходом». Условились вместе поужинать во вторник. Мойра помахала рукой на прощание и скрылась в толпе. Таурсу незачем было спешить. Никаких неотложных дел в порту не было, а до закрытия магазинов оставался еще целый час. И он неторопливо зашагал по улицам, заглядывая в витрины. Вскоре набрел на магазин спортивных товаров и, чуть помешков, вошел. В рыболовном отделе он сказал продавцу: «Мне нужен спиннинг, хорошее удилище, катушка и нейлоновая леска». «Извольте, сэр, для вас». Американец покачал головой. «В подарок мальчику 10 лет. Это будет его первая снасть. Хотелось бы лучшего качества, но совсем небольшую и легкую. Есть у вас какие-нибудь из стекловолокна?» Продавец покачал головой. «К сожалению, сейчас нету». Он достал с полки небольшое удилище. «Вот это стальное, но очень хорошее». «А в морской воде не заржавеет? Мальчик живет на побережье, а вы ведь знаете, что за народ мальчишки». «Эти не ржавеют. Мы их много продаем для рыбной ловли на море». Он стал доставать катушки, а Дуэт внимательно осмотрел удилище, взвесил на руке. «Для морской ловли у нас есть вот эти пластиковые катушки, а вот, если хотите, увеличенная, из нержавеющей стали. Такие, конечно, лучше, но, понятное дело, и подороже». Таурс осмотрел катушки. «Пожалуй, я возьму увеличенную». Он выбрал леску, продавец завернул вместе все три покупки и при этом заметил: «Отличный подарок мальчику». «Еще бы», — сказал Дуайт. «Такой игрушкой он в волю позабавится». Расплатился, взял сверток и прошел в отдел детских велосипедов и самокатов. И спросил продавщицу: «Есть у вас тренажеры Пога для малышей?» «Кузнечики? Кажется, нету. Сейчас спрошу заведующего». Подошел заведующий отделом. «К сожалению, сейчас у нас их нет. На них давно не было спроса. Дня 3 назад продали последнюю штуку». «А будут еще?» «Я заказал 2 дюжины. Не знаю, когда они к нам поступят. Время, знаете, такое. Порядка стало маловато». «Вам, верно, для подарка?» Капитан кивнул. «Для девочки 6 лет». «У нас имеются самокаты. Тоже славный подарок для такой девчурки». Таурс покачал головой. «Самокат у нее уже есть. А вот не угодно ли детские велосипеды?» «Слишком громоздкие и неуклюжие». Но этого Таурс не сказал. «Нет, я хотел бы кузнечик. Поищу в других местах. А если не найду, может быть, еще зайду к вам». «Загляните к Мак Юэнсу», — посоветовал заведующий. «Может, у него хоть 1 штука осталась». Таурс заглянул к Мак Юэнсу. Но и там того, чего он хотел, не оказалось. Зашел еще в один магазин. И тоже зря. Видно, их вовсе нет в продаже. И чем чаще Дуайт встречал отказ, тем горше было разочарование. Нет, ему нужен кузнечик и только кузнечик. Ничто другое не годится. В поисках еще одного магазина игрушек он забрел на Коллинз-стрит, но здесь торговали уже не игрушками, а товарами подороже. Прошел час, магазины вот-вот закроются. И тут Дуайт остановился перед витриной ювелира. Магазин был первоклассный. Дуайт постоял немного, разглядывая витрины. Самое подходящее, наверное, изумруды с бриллиантами. При ее темных волосах изумруды будут просто великолепны. Он вошел в магазин. «Мне нужен браслет», — сказал он молодому человеку в черной визитке. «Пожалуй, изумруды с бриллиантами. Изумруды непременно. Дама — смуглая брюнетка и любит зеленый цвет. Найдется у вас что-нибудь в этом роде?» Молодой человек отошел к сейфу, достал 3 браслета и разложил перед Дуайтом на черном бархате. «Вот что у нас есть, сэр. Какую цену вы предполагали заплатить?» «Не думал об этом», — сказал моряк. «Мне нужен красивый браслет». Продавец взял 1 из браслетов. «Вот этот стоит 40 гиней, а тот 65. По-моему, оба очень хороши». «А вон тот?» Молодой человек взял 3-й браслет. «Этот самый дорогой, сэр. Прекрасная вещь». Он взглянул на крохотный ярлычок. 225 гиней. Браслет так и сиял на черном бархате. Дуайт взял его и стал разглядывать. Продавец сказал правду, вещица очаровательная. В шкатулке жены нет ничего подобного. Браслет ей наверняка понравится. «Это английская работа или австралийская?» — спросил он. Молодой человек покачал головой. «Нет, это из Парижа, от Картье. А к нам попало из имени одной дамы в Тураке. Сами видите, вещь совсем новая. Обычно нам приходится немного поправить застежку, а здесь даже это не понадобилось. Браслет в отличном состоянии». Дуэту представилось, в какой восторг придет Шерон. «Я его беру», — сказал он. «Уплатить придется чеком. За браслетом зайду завтра или послезавтра». Он выписал чек и взял расписку. Шагнул было к двери, но обернулся. «Один вопрос», — сказал он. «Вы случайно не знаете, где можно купить в подарок маленькой девочке Пога, кузнечик? Похоже, сейчас и в городе найти нелегко». «К сожалению, не знаю, сэр. Надо вам обойти все магазины игрушек». Магазины уже закрывались. Сегодня вечером больше ничего не сделаешь. Дуайт взял сверток с удочкой и отправился в Уильямстаун. Перешел с корабля на Скорпион и положил сверток за койку. Здесь покупка почти незаметна. А через день съездил за браслетом. И, возвратясь на лодку, запер его в обшитый сталью ящик, где хранились секретные документы. В тот день некая миссис Фрейзер принесла к ювелиру серебряный кувшинчик для сливок. Надо было припаять отломанную ручку. А позже ей повстречалась на улице Мойра Дэвидсон, которую миссис Фрейзер знавала еще девочкой. Миссис Фрейзер остановила ее и осведомилась о здоровье матери. Потом сказала: «Милочка, если я не ошибаюсь, ты знакома с этим американцем, с капитаном Тауэрсом?» «Да, мы хорошо знакомы. В субботу и воскресенье он у нас гостил». «Как, по-твоему, он сумасшедший?» «Не знаю, может быть, все американцы сумасшедшие?» Мойра улыбнулась. «Мы все теперь сумасшедшие. Он не хуже других. А что он натворил?» «Спрашивал в магазине Симмонса такую ходулю на пружине, Пога». Мойра насторожилась. «Кузнечик?» «Да где, милочка, подумай только, у Симмонса! Как будто там торгуют игрушками. Понимаешь, он зашел туда и за бешеные деньги купил великолепный браслет. Это часом не для тебя?» «Первый раз слышу. Совсем на него не похоже». «Ну, от мужчин чего угодно можно ждать. Вдруг он в один прекрасный день поднесет тебе такой приятный сюрприз». «А при чем тут игрушки?» «Да вот, купил он браслет, а потом спрашивает мистера Томпсона, знаешь, такой блондин, очень милый молодой человек. Не скажете ли, — спрашивает, — где можно купить кузнечик? Хочу, — говорит, — подарить одной девочке». «Ну и что тут такого? — спокойно спросила мисс Дэвидсон. — Для маленькой девочки очень подходящий подарок». «Да, конечно. Только странно командиру подводной лодки покупать такую игрушку, да еще спрашивать ее в ювелирном магазине». «Наверное, он ухаживает за какой-нибудь богатой вдовой, а у вдовы есть дочка. Браслет для матери, а игрушка для дочки. Что тут такого?» «Да ничего», — сказала миссис Фрейзер. «Только мы-то все думали, он ухаживает за тобой». «Сильно ошибаетесь», — невозмутимо заявила Мойра. «Это я за ним ухаживаю». И отвернулась. «Мне надо бежать. Так приятно было вас видеть. Я передам маме от вас привет». И она пошла своей дорогой. Но про кузнечик забыть не могла. Она даже спрашивала про них в этот день в магазинах. Но понапрасну. Если Дуайту непременно нужна эта игрушка, не так-то просто будет ее раздобыть. Конечно, сейчас у каждого свой пунктик. Питер и Мэри Холмс помешались на саде. Отец — на совершенствовании фермы. Джон Осборн на гоночной машине. Сэр Дуглас Фрауд на портвейне. А теперь вот и Дуайт Тауэрс на палке с пружинными подножками. А она сама похожа на Дуайте Тауэрсе. Все эти чудачества граничат с безумием. Такое уж настало время. Хочется помочь Дуайту, еще как хочется. Но надо быть очень-очень осторожной. Возвратясь домой, Мойра вечером отыскала в чулане свой старый кузнечик, тщательно стерла с него пыль. Искусный мастер мог бы пройтись по деревянной рукоятке наждачной бумагой, заново покрыть лаком, и тогда он, пожалуй, выглядел бы как новый. хотя сейчас от сырости на дереве темнеют пятна. Но в металлические части въелась ржавчина. И в одном месте подножка проржавела насквозь. Хоть 10 раз тут закрашивай. Видно будет, что вещь не новая. А Мойра еще слишком хорошо помнит свое детство. Игрушка, которая уже кому-то служила, даже думать об этом было противно. Нет, это не выход. Во вторник вечером они, как условились прежде, собрались в кино. За ужином Мойра спросила, как подвигаются работы на лодке. «Недурно», — сказал Дуайт. «Нам дают еще один электролизный аппарат для восстановления кислорода. Он будет работать параллельно с нашим. Пожалуй, уже завтра к вечеру с этим закончат, и тогда в четверг мы проведем испытание. Думаю, в конце недели отправимся». «Это очень нужный аппарат». Дуайт улыбнулся. «Нам придется немало времени пробыть под водой. Неохота мне остаться без кислорода. Тогда либо всплывай там, где воздух радиоактивен, либо задохнись на дне». «Значит, этот аппарат вроде как запасной». Дуайт кивнул. «Нам повезло. Аппарат отыскался на флотском складе во Фримантле». В тот вечер он был рассеян. Оставался, как всегда, милым и внимательным, но Мойра чувствовала, мысли его далеко. За ужином она не раз пыталась его растормошить, но безуспешно. И в кино тоже. Дуайт, как положено, старался показать, будто получает от фильма удовольствие и рад доставить удовольствие спутнице, но все это было точно актерская игра без живой искорки. «Это и понятно», — уговаривала себя Мойра, «ведь у него впереди такое плавание». После фильма они пошли по опустелым улицам к вокзалу. У полутемного входа, под аркой, где можно было спокойно поговорить, Мойра остановилась. «Одну минуту, Дуайт, мне надо вас кое о чем спросить». «Давайте», — мягко сказал он. «Я слушаю». «Вас что-то тревожит, правда?» «Не то чтобы тревожит, но, боюсь, сегодня вам со мной было скучновато». «Это из-за похода Скорпиона». «Ну что вы, дружок, я же говорил, это вовсе не опасно. У меня другая забота». «Кузнечик, да?» В полутьме Дуайт изумленно уставился на нее. «Вот тяна, откуда вы знаете?» Мойра тихонько засмеялась. «У меня своя разведка. А что вы достали для сына?» «Удочку». Он помолчал, потом прибавил. «Наверное, вы думаете, что я рехнулся». Мойра покачала головой. «Нет, не думаю. А кузнечик вы достали?» «Нет. Видно, их совсем нет в продаже». «Знаю». Постояли, помолчали. «Я отыскала свой», — вновь заговорила Мойра. «Можете хоть сейчас взять. Но он ужасно старый, и металлические части совсем заржавели. Прыгать все равно можно, но едва ли это хороший подарок». Дуайт кивнул. «Да, я тогда заметил. Видно, придется поставить на этом крест, детка. Если сумею вырваться до отплытия, еще похожу по магазинам, поищу что-нибудь другое». «А я уверена, что достать кузнечик можно. Наверное, их делают здесь же, в Мельбурне, во всяком случае в Австралии. Только вот успеть бы вовремя». «Бросьте», — сказал Дуайт. «Дурацкая была затея. Да это и не важно». «Нет, важно. Для меня важно», — возразила Мойра. Подняла голову, посмотрела ему в глаза. «К вашему возвращению я его раздобуду. Непременно, даже если надо будет заказать мастеру. Я понимаю, он будет не совсем такой, как вам хочется, но, может быть, и пригодится». «Вы очень добры», — глухо сказал Дуайт. «Я скажу дочке, что вы захватили кузнечик с собой». «Могу и захватить», — сказала Мойра. «Так или иначе, когда мы с вами опять встретимся, эта штука у меня будет». «Возможно, вам придется нести ее очень-очень далеко». «Не беспокойтесь, Дуайт. Когда мы опять встретимся, она у меня будет». В темноте под аркой он обнял ее и поцеловал. «Спасибо за обещание», — мягко сказал он. «И за все остальное тоже. Шерон не рассердится, что я вас поцеловал. Мы оба вам благодарны».